Я, даже не знаю, право слово, никогда раньше подобного у меня не было. Извиняйте, господин Мак, но коль сказано, то... Да-да, коль сказано, значит надо выполнять. Я все прекрасно понимаю, но мы ведь пробудем в городе недолго. Как только метель утихнет, мы уйдем. Тириус посмотрел на шею воина и незаметно указал на нее. Извините, господин страж, но у вас мешочек на шее вот-вот выпадет. Мужчина явно не понял, о каком мешочке говорил старый маг, и искренне удивился, когда опустил глаза. Приоткрыв нежданную вещицу, стражник увидел там 4 золотые монеты, после чего поспешил закрыть и засунуть под доспехи. Вот так дела. 4 монеты. 4. Этого ему хватит на целый год, либо на месяц хорошей жизни. Ох, спасибо вам, добрый человек. Чуть было не потерял все, широко улыбаясь, сказал мужчина. Ну что ж, коль вы не маги, стражник проговорил это чуть громче, дабы остальные его услышали, и хотите лишь отдохнуть, да и укрыться от лютых холодов и метели, то добро пожаловать. Как только другие стражники услышали эти слова, то сразу же расслабились и отошли обратно к воротам, а лучники опустили свои луки и вернулись греться к жаровням. Страж же прошептал: «Не говорите никому, что вы маг, а если и скажете, то вы получили разрешение на вход в град. Никто не попросит вас его показать, ибо все знают, что без оного нельзя пройти в фейр. Ежели другие стражники будут надоедать, то скажите, что вас пропустил дозорный командир западных ворот Эндрю Бейер. Я подтвержу. Остальным не-не», он грозно потряс пальцем. «Хорошо, господин Мак, все запомнил, многоуважаемый Эндрю», с улыбкой проговорил Тириус, после чего он и Эльтран вошли в город. «Разумеется», старый Мак спросил у стражника относительно гостиницы, и они пошли прям до того о большого дома, а после повернуть направо и идти прям до конца, к южной стене, там и будет, значит, гостиница. По дороге Эльтран не удержался и спросил у Тириуса: «А это правда, что холода будут суровее и что грядет метель?» «Конечно же нет, Эльтран, но что мне мешает это устроить?» Ехидно улыбнулся Мак. «Не волнуйся, надеюсь, мы тут недолго пробудем. Нам надо найти того мага и сделать так, дабы ты прошел в школу магии. А как тебе удалось материализовать мешочек с золотом?» «Просто материализовал его и все. К тому же золото там не настоящее. Как это? То лишь иллюзия. Очень качественная, должен заметить. Даже если он попробует монеты на зуб, они будут как настоящие. Но это лишь до тех пор, пока мы здесь. Как только мы покинем фейр, они превратятся в 4 маленьких уголька. Хаем», хитро, одобрительно кивнул Эльтран. «Разумеется, это и значит быть магом». Гостиница показалась Эльтрану до безобразия простой. Вся деревянная, без какой-либо роскоши, а владелец так и вовсе жуткий пьяница, выглядевший так, словно целый месяц просидел в куче навоза. На первом этаже, который представлял из себя трактир, пахло просто отвратительно, всюду грязь, кого-то тошнило от того, что выпил слишком много, а в другом конце помещения двое мужчин дрались. Мальчик искренне надеялся, что в их комнате будет иначе. К великому счастью, третий этаж пусть и пах, но не столь смрадно. Эльтран уж хотел предложить Тириусу вернуться обратно в лес, но промолчал. Старец повелел мальчику оставаться в комнате, а сам вышел. Сын магов не знал, чем себя занять. Он не умел ни читать, ни писать, практиковать магию тоже не следовало, так что единственное, что он мог, это думать. Он думал о своих родителях, Эльвире и Лориен, думал об их смерти, о том, как разбойники нашли их, и, собственно, зачем гнались и убили их. Быть может, им просто заплатили. Возможно. Но кто? И не стоял ли за этим кто-то еще? Некто более могущественный и властный. А если разбойники напали по собственным соображениям? Несколько странно для них. Да, иллитиалы считались весьма безумными, но напасть на двух магов, даже для них весьма странно. В видении Эльтрана они не мародерствовали, да и ему жизнь сохранили. Нет, они не по собственному желанию напали тогда. Валис с кем-то говорил, но с кем? Далее. Многие считают, что он, тот, о ком говорится в пророчестве. О пророчестве Эльтран знал немного. Виал как-то рассказывал ему об этом, но сын магов мало что понял, ибо посчитал пророчество полной нелепицей. Он искренне не понимал, как один человек сможет стать настолько могущественным, и как это он должен свергнуть богов. Вернее, он станет настолько сильным, что уподобится им. Разумеется, Эльтрону хотелось верить, что он добьется подобного, однако, пусть он еще мал, но понимал, что это все звучало слишком громко. А ежели все ошиблись, ежели он не тот, за кого его все приняли, и настоящий человек из пророчества бродил по миру, становясь все сильнее и сильнее, пока взоры преследователей устремлены на Эльтрона. И что делать ему в школе магии в Анифере? Да, надобно обучиться, но только чему именно? Как сказал Виал, надо обучиться темному направлению. Но какому именно? И какие вообще существовали темные виды магии? Да где же этот Тириус? Небесное светило уже давно исчезло из виду, и ночь расправила свои крылья, а старого мага все не видать. Сам не ведая причины, Эльтран не желал спать. Он терпеливо ждал анимага, постоянно борясь с сонливостью. Когда же Тириус вернулся и застал сонного сына магов, сидящего на кровати, он посмотрел на него, как на диковинную зверушку. «Ты почему не спишь?» Это было первое, что услышал от него Эльтран. «Тебя ждал, Тириус. Зачем меня ждать? Хотел узнать, есть ли какие вести, и где ты, проклятый, пропадал так долго». Тириус устало выдохнул и тяжело сел на кровать. Во-первых, устраивал более суровую зиму и наводил метель. Утром заклинание вступит в силу и будет держаться одну седмицу. Во-вторых, пытался узнать, где находится этот Кристоф Мейдер. В полдень он любит, как мне сказали, бывать на главной площади. Сидит себе там под каким-то деревом и сидит. И ему совершенно все равно, что сейчас зима. Также узнал, что он маг стихии воды, ранее был наставником в школе магии, недавно ушел оттуда, но людей, которые могут тебе помочь туда попасть, он знает. Собственно, это самое важное для нас. Однако даже за эти небольшие знания мне пришлось отдать немало золотых жадному владельцу трактира. Но ничего, Тириус вновь улыбнулся, но на этот раз искренне и с усмешкой, за такую наглость он завтра весь день будет страдать по носам, старик хихикнул, явно довольный собой. Ты столько времени пробыл с этим трактирщиком. Что ты, Эльтран? Конечно же нет. Это заняло крайне мало времени. Что же ты делал тогда столько часов? Осмотрел город, и хищные дивные девы овладели моим рассудком, лишив меня дара речи и даже возможности самостоятельно ходить. Воспользовавшись моей беспомощностью, они подло увели меня в свое логово, где истязали и пытали различными способами, чьей изощренности позавидовал бы сам Творец, Тириус говорил как жертва, которой пришлось рассказать обо всем перед тьмой людей. Он даже возвел руки вверх, словно прося высшие силы смилостивиться над ним и помочь ему. «Я тебя не понял». Анимаг с громким выдохом опустил руки, посмотрел на мальчика и пояснил. «Я был с девами, что торгуют собственным телом, Эльтран. Ты был со шлюхами. Какая мерзость. Не говори так про прекрасных дам. Но они же шлюхи. Я и не спорю, но называть их подобным образом крайне низко для достойного мужа. Ночные бабочки, жрицы любви, кудесницы любовных утех, называй их так. Это не изменит того, что они шлюхи. Через пару лет и ты станешь забегать к ним», усмехнулся Тириус. «Никогда. Увидишь, Эльтран, увидишь. Возможно, ты и сам не поймешь, что это случилось. Просто однажды ты очнешься в чужой постели рядом с прекрасной кудесницей, она посмотрит на тебя, нежно проведет рукой по щеке и сладким голосом скажет: «Мне было очень хорошо». После же, смотря на тебя, пытаясь утопить в омуте своих дивных глаз, добавит: «Если хочешь, можем повторить, за 5 серебряников. И что делать дальше, как именно поступить, решай сам». Я решил, и повторил, после чего вновь решил повторить. Не хочу больше ничего слышать об этом. Что ж, тогда ложись спать. Теперь мне не уснуть. Почему же? После того, что ты мне рассказал, я уверен, что стоит мне только закрыть глаза, как я увижу тебя, Тириус провел рукой перед лицом мальчика, и тело Эльтрана обмякло, анимаг подхватил его, дабы тот не ударился об пол, уложил на кровать и накрыл одеялом. Благодаря заклинанию старца, сын магов спал крепким сном без сновидений. Ближе к полудню Тириус и Эльтран гуляли по главной площади города. Заклинание анимага действовало, но не в полную силу, ибо маг ждал нужного момента. На подобных площадях деревьев, как правило, не бывало, но одно все же гордо возвышалось в самом центре. 10 сажений в высоту и толщиной в 3 человеческих обхвата. Листья не опали с древа, даже наоборот, они обильно украшали его, а по цвету зеленовато-серебряные. и под этим самым символом тепла и лета сидел человек, прислонившись к нему. Эльтрана поразило то, что мужчина весьма высок, широк в плечах, а прилизанные назад каштановые волосы лишь частично покрыты сединой. Само лицо с мягкими чертами, кожа светлая, почти как у аристократов, веки закрыты, и он явно наслаждался погодой. Я ожидал увидеть старого скрюченного мага, но не столь молодого и крепкого мужа. Пройдись по площади, Эльтран, а я поговорю с Кристофом. Но не уходи далеко. Маг воды не сразу обратил внимание на подошедшего к нему анимага, и он также держал голову приподнятой. Но Тириус из тех, кто мог даже мертвеца пробудить, так что Кристоф открыл глаза и посмотрел на старца. Эльтрана поразили его небесно-голубые глаза, точь-в-точь как у хоромов. Пусть в них не виделось надменности и презрения, как у многих крылатых, но взгляд его холоден и неприятен. Как бы там ни было, Тириус сумел воззвать к нему, и они принялись общаться. Дальнейшее перестало интересовать Эльтрана, а потому, закончив рассматривать то чудесное дерево, он обратил взор к другим зданиям. Сын магов надеялся, что хотя бы там они будут отличаться от других, и не ошибся. Коль их трактир полностью сделан из дерева, а большинство других зданий наполовину еще и каменные, то там, в самом сердце города находились поистине неплохие дома. Все они жилые и принадлежали лишь крайне богатым людям, либо власть имущим, и эти два понятия почти всегда шли рука об руку. Засмотревшись, он перестал обращать внимание на дорогу, и столкнулся с другим юношей, коему с виду не более 15 лет. «Проклятие!» – выругался юноша. Ростом он был чуть выше Эльтрана, одет в добротные, даже дорогие меха, лицо отталкивающее, с выдвинутой вперед верхней челюстью, нос с внушительным горбом так еще и искривлен, и у него крупные щеки. Тот мальчик вообще был слегка полноват, так еще, судя по всему, не любил следить за собой, ибо от него неприятно пахло потом, а волосы растрепаны. «Ты что, не видишь дороги перед собой?» Из-за измененной челюсти, а из неумения нормально говорить, разодетый юноша не мог выговорить букву «Ч» и вместо нее получалась протяжная «Ш». Кроме того, и с другими буквами у него имелись проблемы. «Немедленно извинись». «Извиниться», — тихо переспросил Эльтран. «Ты меня не расслышал. Или зи я говорю непонятно. Истинно так. Говоришь быстро, искаженно, и мне не всегда удается сразу тебя понять, не колеблясь», — ответил сын магов. «Но, ежели тебе от этого полегчает, то я извиняюсь, что ты сказал. Исказенно. Ты смеешь общаться со мной, как с равным. И что это за извинение такое? Тебе надобно пасть на колени». «Пасть на колени», — искренне удивился мальчик. «У тебя что, усей нет?» «А, есть. Пады на колени и моли меня о прощении». И этого Эльтран не захотел терпеть. Он схватил уродца за локоток и злостно прошипел: «Я тебе не раб, дабы поступать так». Сын магов оттолкнул заносчивого юнца от себя и собирался вернуться к Тириусу. «Да как ты?» – взбесился тот, выхватил стилет и метнулся к Эльтрану. Мальчик без труда увернулся от удара сверху вниз и очутился сбоку от разодетого юноши, который на некоторое время потерял равновесие и завалился слишком сильно вперед, чуть не упав. Приняв устойчивую позицию, он проделал рассекающие движения. Сын магов отступил назад всего на шаг, и лезвие стилета блеснуло перед глазами, но его не задело. Уродец замахнулся для этого движения слишком сильно, так что его занесло немного в сторону. Он впервые держит эту штуку в руках. Парень в дорогих мехах продолжал рассекать воздух, но Эльтрана даже не поцарапал. Вокруг них образовалось плотное кольцо людей, смотрящих на внезапное зрелище. Никто не пытался разнять двух мальчишек. Даже Тириус и Кристоф стояли среди зрителей и наблюдали. Коль анимаг не остановил Эльтрана, вполне вероятно то, что он решил воспользоваться моментом, дабы показать магу воды, на что способен его внук. Но нельзя исключать и того, что ему самому было интересно взглянуть, чему обучили мальчика Минир и Виал. А может, старец просто считал, что то проблема самого Эльтрана, а посему и разбираться с ней следовало ему самому. Бывший ученик Дейла успешно увернулся от очередной атаки, после чего схватил заносчивого уродца за кисть и второй рукой ударил его в локоть. Юноша вскрикнул, даже почти завизжал как поросенок, и кинжал выпал из его рук. Прокричав что-то неразборчивое на своем диком языке, богач попытался дотянуться до Эльтрана второй рукой. Плохая идея. Сын магов лишь зашел ему за спину, в все еще не отпуская руку и даже надавливая на локоть, и немного крутнулся с уродцем. Остановившись, мальчик резко развернул богача так, дабы тот встал к нему лицом, и ударил пальцами в горло, но не слишком сильно, ибо убивать глупца он не собирался. Заносчивый юнец рухнул на колени, обхватив горло и сильно кашляя. Эльтран же взмахом руки воззвал к силам природы, и из-под гранитной брусчатки вылезло множество лианы, обхватившие руки и ноги уродца, не давая ему даже возможности пошевелиться. От очередного взмаха рукой показался небольшой каменный шип, нацеленный прямо в голову заносчивому мальчику. Тот испугался и сильно зажмурился. Не было боли, не было ощущения потери жизненных сил, никакого резкого и колющего удара не последовало, и лишь ледяной ветер бил по лицу. Жив, он остался в живых. Открыв глаза, он увидел перед собой каменный шпиль, а рядом стоял Эльтран и смотрел на него с презрением. Шип исчез, и лианы потянули юношу вниз, опустив его на четвереньки. «Теперь ты понял, кто должен пасть на колени. Довольно», — произнес кто-то из толпы. Лианы спали, и уродец вскочил, подбежав к мужчине. «Мэтью, объяснись. Я, он оскорбил меня. Он, маг, папа. Видишь, что он тут натворил? Да, ущерб серьезный. На восстановление площади в этом месте уйдет не менее 8 золотых монет. И как тебе только хватило наглости поступить подобным образом, так еще и с моим сыном. Я лишь бродил и погрузился в думы. Вашего сына я не заметил, за что я уже принес ему свои извинения», — неожиданно вежливо ответил Эльтран. «И ты решил прибегнуть к магии. Побоялся, что мой сын изобьет тебя. Вы ничего не видели. Он был вооружен стилетом, но не сумел даже ранить меня. А к магии я прибег, дабы он знал свое место. Да ты оскорбил моего сына, а теперь смеешь дерзить мне. Это ты не знаешь своего места, выродок крестьян. Коль складно говоришь и знаешь несколько умных слов, ты решил, что можешь вести себя, как знатный человек». И Эльтран не выдержал вновь. Он создал вокруг шеи мужчины огненное кольцо. «Скажу тебе тоже, что сказал твоему уродцу», — глаза мальчика пылали ненавистью и злобой. «Я тебе не раб». И огненное кольцо растворилось в воздухе. «Стража!» — закричал мужчина, что было мочи. «Хватит!» — раздался другой голос, и бежавшие стражники резко остановились. «Вернитесь на посты», — приказал он им, и все воины поспешили послушаться. «Холс, ты не имеешь права называть свободного человека рабом, равно как же не смеешь требовать от него вести себя подобным образом. И, как было уже сказано, он извинился перед твоим сыном. Но своими словами теперь именно вы оскорбили его, а посему я требую, дабы вы извинились перед ним». Не веря собственным ушам, Эльтран повернулся и увидел, что все это было сказано никем иным, как Кристофом Мейером. «Кристоф, ты не можешь требовать от меня такого!» — брызжа слюной, завопил Холс. «Могу и требую. И мне плевать, что ты казначей города. Это не дает тебе возможности принижать других. Ты хочешь оскорбить меня перед всеми. Из-за кого? Из-за какого-то мальчишки. О, я все понял. Он маг, как и ты. Именно поэтому». Договорить ему не позволили, ибо Кристоф создал водный кнут из воздуха и хлестнул им Холса по щеке, оставив царапину. Отец Мэтью лишь оскалился, но перечить более не стал и извинился перед сыном магов. Правда, это звучало с нескрываемым гневом, да и довольно тихо. Уродец последовал примеру отца. «Эльтран, принимаешь извинения?» — поинтересовался Кристоф, и мальчик лишь покачал головой. «Мэтью, Холс, полагаю, если вы опуститесь на колени и попросите прошения, то тогда мальчик примет их», — маг воды произнес это с нескрываемым наслаждением. «Что, ты ума лишился, Кристоф? Да как ты смеешь, чтобы я и мой мальчик извинялись подобно рабам?» Маг воды вновь хлестнул Холса, но по второй щеке. «Коль откажешься, то Эльтран имеет полное право вызвать на дуэль твоего сына. И как ты знаешь, биться надо насмерть, ибо нет ничего важнее чести. Твоему сыну 16 лет. Он уже год как стал мужчиной, но этот мальчик ведет себя несоизмеримо мужественней, нежели ты и Мэтью вместе взятые. Полагаю, мы оба знаем, кто останется стоять на ногах. И ежели случится именно так, то я тоже вызову тебя на дуэль, Холс, ибо ты усомнился во мне и неоднократно оскорбил перед всеми». Казначей аж покраснел от гнева, а взгляд его стал бешеным. Он весь дрожал от распираемой злобы, но понимал, что ничего сделать не мог, а потому с великим трудом опустился на колени и потянул за собой сына. Пожалуй, это был самый сложный в жизни поступок для него. В этот раз Сельтран принял извинения, но прежде, чем сделать это, смотрел на лишенное всякого ума лицо Мэтью и хотел плюнуть в него, но сдержался. Люди постепенно расходились, а униженные Холс и Мэтью поспешили убраться с площади. По пути в них то и дело тыкали пальцами простолюдины и высмеивали их. Эльтран прибег к магии воздуха, дабы услышать, что про них говорили, и заодно подслушал, что отец сказал сыну. «Какой позор! Не будь ты моим единственным наследником, придушил бы собственными руками. За такое унижение ты поплатишься. Месяц сидеть не сможешь и побоишься из дому выйти на люди». Эти слова подействовали для Эльтрана подобно целительному заклинанию. «Ты хорошо проявил себя, мальчик», — похвалил его Кристоф. «Достопочтенный Тириус, так значит, это и есть ваш внук, я правильно понял». «Совершенно правильно, уважаемый Кристоф, и зовут его Эльтран, как я полагаю, назван в честь архимага древности. Вы совершенно правы». Мальчик заметил, как анимаг принялся совершать короткие движения пальцами руки, продолжая при этом говорить с магом воды. Подул сильный ветер, снег валил стеной, и невозможно было ничего разглядеть далее нескольких метров. Толпа поспешила разбежаться как можно скорее, дабы не замерзнуть. «Приглашаю вас к себе в гости, господа», — прокричал Кристоф, дабы его слова были услышаны. «Не самое подходящее время и место для разговоров», мужчина вполне спокоен и скорее беспокоился не столько за себя, сколько за старого мага с внуком. К счастью, дом мага оказался совсем рядом с площадью, а заодно и ратушей. Дом в два этажа, сделан из камня бежевого цвета, и притом весьма добротно. Сколько сын магов не присматривался, он не смог найти ни одной трещины и тем более обломков. Дом внешне сделан строго, без каких-либо помпезностей, без гравировки, окна небольшие и помещены в простенькие на вид рамы. Внутри оказалось весьма уютно и комфортно, но опять же, без излишков и роскоши. Мебель явно из хорошего и дорогого дерева, но не кричащее нечто вроде «посмотрите на меня, я стою больше, нежели простолюдины получают за целый год», и никаких следов износа и обветшалости. Либо дом был новым, либо Кристоф очень хорошо следил за ним. Камин горел, а потому внутри очень тепло. Стряхнув с себя снег, маг воды легким движением руки подвинул три кресла к очагу и предложил гостям сесть и погреться. «Добро пожаловать в мою скромную обитель, господа. Не желаете ли часом выпить чего-нибудь? Могу предложить вам крепкого грана, или же млил, эль, медовуху. Благодарю вас за столь радушный прием», — Тириус изобразил некую нерешительность, но все-таки спросил, «а не будет ли у вас столь любимого мною дарна? А, неужели нашелся еще один ценитель столь прекрасного напитка в этом городе? Конечно же, найдется. А что желаешь ты, Эльтран? Уважаемый мейер, пожалуй, лучше не давать ничего мальчику, кроме обычной воды. Он еще успеет попробовать горячительного питья, а пока он нужен мне в трезвом уме. Мы недолго пробыли на холоде, а лучше дарна и грана ничто не согревает. К тому же я считаю, что Эльтран славно разогрелся с этим, как его там звали, Мэрк, Мэтью», — поправил Тириуса Кристоф. «О, да-да, точно. Старость, Милздарь, старость. Память уже не та. И часто вы ограничиваете Эльтрана в чем бы то ни было. Довольно часто. Я хочу, дабы мой внук привык, что не всегда будет кому ему помочь. Я хочу, чтобы он в час нужды мог справиться сам, а не лежать истекая кровью на земле и моля Творца спуститься к нему на помощь. Смело, почтенный Тириус. Но вы ведь знаете, что маги, в большинстве своем, люди весьма, кхм, своеобразные. Вы должны знать, что они баловни, нередко нуждающиеся в помощи от других. Конечно, любой маг, даже самый ужасный и отвратительный, этого никогда не признает, а стоит им покинуть свою обитель или даже город магов, он же Энифер, и выйти в большой мир, как они не смогут ничего предпринять. И я имею в виду то, что они будут напуганы, ибо смотреть на мир через магические шары, зеркала, изучать его при помощи множеств фолиантов, одно, но совершенно иное, очутиться в нем. Ужасает и то, что подобные книги, также посвященные практической магии и другим расам, пишут те, кто не покидал стен Града. «Вы когда-нибудь видели Амедея?» «Доводилось», — скривив лицо, ответил Тириус и вытер губы. «Значит, вы должны знать, что от них исходит весьма дурной запах, а их кровь и того смрадней. Но что написано у некоего Варгара Кизуара? Он дает весьма смутное описание их внешности, составленное из более старых записей его предшественников, а также от слухов различных странников, которые якобы виделись с этой подводной расой. О смраде ни слова у него нет, и книги этой более 60 лет. Молодые маги ее читают, пользуются ею, и верят сказанному. Уж не знаю отчего, но молодых магов не принято заставлять познавать мир, и я был таким некогда. Меня не отправляли в далекие королевства, и даже в другие города я путешествовал исключительно в закрытой повозке. Про другие расы я знал крайне мало, плохо умел применять боевую и защитную магию против простого оружия. Сражаться на дуэлях против других магов – одно, и совершенно все иначе складывается при битве с простыми воинами или, хуже того, наемниками, коим неведома честь, и они прибегают к различным уловкам. Все узнавать мне пришлось самому, что несколько раз чуть не стоило мне жизни. Мальчику очень повезло, что у него такой дедушка. Взять того же Мэтью. Баловень, привыкший, что к нему должны обращаться как к принцу, а без служанок он и уборной найти не сможет, я уверен. И как только такие живут в этом мире, я задаю себе точно такой же вопрос. Но чего ожидать? Его отец казначей города, а Мэтью единственный наследник имущества и титула. Отпрыск уже год как является совершеннолетним, отец пытался найти ему достойную невесту, знатную, из хорошей семьи, но кому нежен эдакий. Крестов замолк, пытаясь подобрать подходящее слово. «Уродец», — подсказал ему Эльтран. Пытался подобрать не столь оскорбительное слово, но для него такого не существует. Да, такой уродец никому не нужен из знатных семей. Если бы хоть что-то мог, то, быть может, Холст добился бы успеха, но Мэтью не умеет и не знает ничего. Уважаемый Тириус, думаю, довольно говорить о недостойных. Слишком много внимания мы им уделили. Сидите, грейтесь, отдыхайте, а я принесу Дарна. Пока Кристофа не было, сын магов принялся осматривать комнату и его внимание привлек широкий книжный шкаф, заполненный книгами. Он смотрел на корешки, на буквы, написанные словно золотыми чернилами. Какая-то из них тебя заинтересовала? Поинтересовался Тириус. Не знаю. Я не умею читать. Как же так? Ты хорошо говоришь, правильно, четко, знаешь достаточно слов. Если тебя определенным образом одеть, то ты будешь неотличим от знатного человека. Эльтран уставился на камин и даже покраснел от собственной безграмотности. Виал не научил тебя. Мы изучали магию, а Минир учил меня фехтованию. Старый маг быстрым движением коснулся его лба двумя пальцами. Даже не коснулся, а словно слегка ударил его, тыкнул так, что невольно мальчик дернулся, чуть не упав и не унеся с собой кресло. Голову кололо, но вскоре перестало. «У меня нет времени учить тебя грамоте, а посему я передал тебе свои знания. Теперь ты можешь читать и писать на всеобщем языке, а кроме того, можешь понимать язык сцеров, орков, кое-что из гномьего и совсем чуть-чуть эльфийского». Послышались шаги за открытой дверью, ведущий в подвал. Пока Кристоф не поднялся, Тириус добавил. «Пока все идет хорошо, Эльтран», – прошептал анимаг. «Говори, только когда тебе зададут вопрос. Если же тебя спросят о чем-то, на что тебе трудно дать ответ аль выдумать, не переживай, я помогу». Хозяин дома вернулся с серой бутылкой в руках, поставил две кружки на стол и наполнил их болотно-серой жидкостью. Она пенилась и шипела, а также от нее исходил небольшой, почти незаметный дымок. «За хозяина сего славного дома», — молвил Тириус, подняв кружку. «Дабы путь ваш не был тернист и полон опасностей, а коли таковые будут, то желаю вам избавиться от них, да так, дабы о ваших подвигах слагали баллады». Эльтрану показались подобные слова излишними, слишком высокими, но он доверял анимагу. «Покорнейше благодарю вас», — вежливо и с широкой улыбкой ответил Кристоф, после чего оба мага осушили кружки. Тириуса аж передернуло, будто бы его на мгновение свело дикой судорогой. «Ох, превосходно! Давно я не пил столь чудесного Дарна. Однозначно, эта бутылка весьма хороша. Дарн, как и вино, чем старше, тем лучше. Однако если его передержать, то он превращается в сильный яд. Ну да ладно, мы ведь не напиток обсуждать собрались, верно?» Тириус кивнул. «Так что же вас привело в сей град, уважаемый? О, право слова, пустяки. Нам лишь хотелось отдохнуть от дороги, достопочтенный, а то ведь мы, без малого, две седмицы в пути. Да и, мои скудные знания в стихийной магии помогли понять, что зима станет суровее и что грядет сильная метель. Вот мы и решили остановиться тут на некоторое время, дабы отдохнуть, отсидеться. Метель в самом деле грянула внезапно. Но, скажите вот еще что, уважаемый Тириус, там, на площади, вы подошли ко мне явно уже зная, кто я такой. Скажите же мне, какова была причина для этого? Ведь мы так толком и не поговорили из-за событий, произошедших вскоре. Вы абсолютно правы, уважаемый Крестов. Я поинтересовался у одного трактирщика относительно магов в городе. Мне назвали только ваше имя и сказали, где вас можно найти. Я хотел узнать у сильного стихийного мага, как долго продлятся эти холода. А не маг нагло врал и даже не покраснел. Хитер был Тириус, ох хитер. Видите ли, Тириус, я маг воды, а не воздуха. Увы, в этом я не смогу вам помочь. Все-таки еще со времен школы я посвятил себя именно этой стихии. А позже я принялся изучать некоторые заклинания из других направлений магии, дабы несколько облегчить себе жизнь. Школы. Маг в белом сделал вид искреннего удивления. Вы говорите о школе магии в Анифере, ведь так? Совершенно верно. О, я слышал, что туда принимают лишь способнейших. Что ж, примите мою высочайшую похвалу, мэтр Крестов, старец приложил руку к сердцу. Сам я не могу похвастаться таким достижением. Слова анимага возымели действие. Мага воды переполняла гордость, хоть он и пытался это скрыть. Я польщен вашими словами, но я прекрасно чувствую, уважаемый Тириус, что вы посильнее меня будете. Да что вы, мэтр Крестов. Даже если это и было бы так, то лишь из-за моего преклонного возраста. Я уверен, что в мои годы вы будете задавать движение мировому океану и с его же помощью сможете рассекать горы. Увы, но в школе нас такому не учили. Хотя, быть может, я и смогу научиться сам чему-то подобному. Я в этом и не сомневаюсь, а также надеюсь, что и мой внук много добьется. Так вы держите путь в Анифер. Совершенно верно, мэтр. Да будет вам, достопочтенный, называть меня мэтр. Никогда не любил подобного обращения. Для вас я Крестов. Что же относительно школы, то, коли вам надобно туда, то надо двигаться на юг. Вы могли давно повернуть в ту сторону, и сейчас были бы в хуторе. Уверен, вас бы приняли с радостью. А так получается, что вы прошли лишний день пути. Хутор. Вот как. Я не знал о нем, достопочтенный. Мне известно лишь было про этот город. Я слышал, что он самый защищенный и большой на несколько сотен лиг вокруг. Я не стал рисковать. Понимаю вас. Пусть вы и проявляете строгость, но заботитесь о внуке. Это достойно похвалы. А на какое направление конкретно вы хотите отправить Эльтрона? Я даже и не знаю, пожал плечами дедушка, после чего повернулся к сыну магов. Ну что, мальчик мой, куда именно хочешь? Эльтрон некоторое время колебался. Что ответить? Что он и сам не знал, на что именно идти? Или же опозориться и сказать, что он просто не знал, какие вообще виды магии бывают кроме четырех стихий. И пусть Крестов начнет перечислять по памяти все имеющиеся. Нет, так дело не пойдет. Виал говорил, что ему, Эльтрону, надо было заглянуть внутрь себя, дабы понять, кем он должен стать. Ну, заглянул, и что в итоге? Это ему ничего не дало. Тьма, вспомнил сын магов о собственном выборе. Мне хотелось бы пойти на темное направление, мэтр Крестов. Темное. Философски приподнял маг воды одну бровь. Что ж, их много. Прошу прощения, мэтр, но не могли бы ли вы перечислить все имеющиеся? И Крестов перечислил все 11 направлений, что изучали в школе. Колдовство, ведовство, магия мрака, магия разрушения, темная алхимия, магия астрала, темные жрецы, магия хаоса, познающие тьму, сульхиджи и некромантия, магия разрушения, либо колдовство, после некоторых раздумий ответил сын магов. Что ж, каждая из них по-своему интересна, и каждая нужна. Я некогда был учителем в школе магии. Я мог бы помочь Эльтрону попасть в школу. Да, уважаемый Крестов, я буду вам премного благодарен. Не спешите благодарить, Тириус. Если он подходит для школы, то тогда я помогу, а ежели нет, то не серчайте. Подойди ко мне, мальчик. Крестов взял Эльтрона за руки и посмотрел ему в глаза. Взгляд мага воды стал тяжелым, ледяным и суровым. Сыну магов стоило немалых усилий, дабы не отвернуться, ибо он не любил, когда на него смотрели подобным образом. Глаза хозяина дома блеснули, и Тириус увидел незримую для обычных людей магическую нить, идущую от Кристофа к Эльтрону. Мужчина изучал мальчика, смотрел на его потенциал. Маги таковы, что даже продемонстрируй им высшие чудеса волшбы, не поверят в тебя, пока не заглянут. По крайней мере, именно таковы людские маги. Когда нить исчезла, Кристоф отпустил Эльтрона и устроился в кресле поудобней. «Я могу сказать, почтенный Тириус, что сила в этом мальчике велика. Если он направит ее в правильное русло, то тогда сможет стать поистине могущественным магом. Удовлетворите мое любопытство и скажите, как звали его родителей?» Эльвира и Лориен, спокойно произнес их имена старец, а вот Эльтрона передернуло. Кристоф поднял глаза, пытаясь вспомнить таковых. «Не припомню таких, какими магами они были. Лориен, магом воздуха, а вот Эльвира старался изучить все четыре стихии, и вместе с этим практиковал ментальную магию и магию разрушения. Интересно, а Тириус сейчас говорит правду или же выдумывает? Вот даже как! Интересно! Достойные маги, достойные! Как жаль, что столь ценные маги ускользнули от моего взора! Прошу прощения, но все-таки мне любопытно узнать, а где же они? Кахаем, видите ли, уважаемый, они погибли давным-давно. Эльтран был тогда совсем маленьким, даже новорожденным. Я взял его себе, но, по ряду обстоятельств не смог оставить. Пришлось его отдать своему очень хорошему другу, который и обучал моего внука. Вял и вправду все поведал Тириусу обо мне. Интересно, анимаг придумывает все на месте или же готовил речь в течение дня? Я соболезную вашей утрате. Думаю, его родители могли бы гордиться им. Если мальчик пожелает, то сможет стать поистине могущественным. И его поведение с Мэтью и Халсом, пропасть мне за то, что вновь говорю о них, достойно уважения. Ему было явно безразлично, кто стоял перед ним. Он свободен, и никто не вправе обращаться к нему как к рабу. Кроме того, он не собирается терпеть оскорблений. Многие мечтают о таких сыновьях. Благодарю за теплые слова. А Эльтрону стало очень приятно услышать столько лестных слов в свой адрес, но в то же время его сердце заполнилось печалью, ибо перед глазами вновь пронеслась гибель матери и отца. Внутри все сжималось, все его существо злилось вновь и вновь на Иллитиалов, но выказывать подобного перед Кристофом нельзя. И лучше напрочь забыть про этих треклятых разбойников, ибо ему нужно многому научиться, после чего он непременно отомстит. «Я помогу Эльтрону попасть в школу магии. Приходите ко мне завтра. Я напишу рекомендательное письмо, с которым вас пропустят без каких-либо проблем». Старый маг в очередной раз поблагодарил Кристофа. Однако анимаг понимал, что маг воды делал это не столько из-за большого сердца и желания помочь, сколько для себя. Ведь в письме будет фигурировать его имя. И, следовательно, каждый успех Эльтрона пойдет на пользу и самому Кристофу. А уж если мальчик воистину сумеет стать могущественным и сильным магом, то тогда, вполне возможно, что Демиус выберет в качестве своего преемника именно его, Кристофа Мейра. И пусть маг больше не являлся учителем в школе, но кто сказал, что, дабы стать архимагом, нужно быть ее мэтром? Метель не утихала, а Тириус и Кристоф продолжали разговаривать между собой в основном о магических премудростях. Старец рассказывал кое-что из области анимаги, его молодой собеседник же поведал несколько секретов магии воды. Эльтрону оставалось только слушать и запоминать, что тоже весьма неплохо. После незаметных манипуляций пальцами руки метель чуть-чуть спала, но случилось это после захода солнца. За все это время они успели о многом поговорить, а сын магов внимательно слушал и не перебивал, не встревал в их разговор. Попрощавшись с добрым хозяином дома, внук и дедушка покинули его обитель и вернулись в трактир-гостиницу. 12 фигур вновь стояли вокруг чаши познания. Мириады звезд то проносились над ними, то объединялись и плавно текли, подобно спокойной реке, то разрывались на тысячи тысяч частей. Волны всеразличных сил двигались в пустоты Вселенной, оставляя за собой магические шлейфы, растворявшиеся в пространстве и образовывавшие после себя белые точки звезд. Океаны магии тихо и мерно ползли по Вселенной. «Братья и сестры, я созвал вас сейчас, ибо возникли кое-какие проблемы», — начал Элариэль. «Во-первых, тот юноша из мира Тертернириэль, о коем мы говорили недавно. Так вот, он уже осознал себя и стремится к своей судьбе. Во-вторых, в еще нескольких мирах появились те, о ком говорится в пророчестве. Они были и раньше, но обнаружились самые сильные из всех существующих нынче. Если быть точным, то за последнее время они появились в еще 37 392 мирах. Неприятные вести принес ты, достопочтенный старший брат. Это существенно усложняет наши планы. Истинно так, ибо, пусть мы и боги, но и мы не в силах работать не покладая рук на протяжении множества лет. Ведь даже Творец устал от работы, что уж говорить о нас.